Глава шестая. «Что ты хочешь, Торос?» Иван Федорович в окружении своих штурмовиков с громобоя стоял с правой стороны от проема дверей на мостик. «Хочешь сдаться? Я же сказал, никто не выживет на авианосце после твоего отказа капитулировать. Все, время договоров с вами, тварями, закончилось. Теперь мы вас будем убивать везде, где встретим». Самсонов не пускал пыль в глаза. Он действительно решил перейти в войне с американцами на более жесткий уровень. Слишком уж вольготно чувствовали янки себя в национальных провинциях империи, на которую они напали, видимо, считая, что русский сектор контроля галактики ничем не отличается от остальных таких же секторов. Однако Коннор Дэвис и Сенат ошиблись, и теперь наш командующий решил, что пора показать захватчикам, с кем они связались. Похожая стратегия помогла Самсонову в прошлую кампанию против криптотурок. Тогда в битвах с эскадрами султана Селима Иван Федорович показал себя не только дерзким флотоводцем, но и крайне жестоким командиром, который нередко лично участвовал в абордажах османских кораблей и захвате космических крепостей. Рукопашные схватки стали основой нашей победы, а участие в них старших офицеров с нашей стороны лишь усиливало моральный дух идущих в атаку русских космопехов. В те годы даже славные и непобедимые янычары – одни из лучших штурмовых родов войск, не смогли выстоять против плазменных штыков моряков Черноморского космического флота. «Что сейчас? Что-то поменялось?» «Не собираюсь я сдаваться, не надейся!» — крикнул в ответ американский адмирал. «Лишь хотел встретиться лично с тобой один на один». «Долго упрашивать меня не надо», — вполголоса ответил Самсонов, кивком головы приказывая своим ребятам начинать общий штурм. Через мгновение сводный отряд Самсонова наконец ворвался на капитанский мостик Арискани. Наших штурмовиков сразу у дверей встретил шквал огня из нескольких десятков плазменных винтовок. Первые ряды наступающих мгновенно срезало будто ножом, своими телами они прикрыли следовавших за ними товарищей. Самсонову, возглавлявшему группу, сильно повезло, нагрудные пластины его доспехов выдержали несколько попаданий, их владельца кинетической волной лишь отбросило на спину. Падая, Иван Федорович увидел картину происходящего внутри отсека. У разбитого главного монитора рубки сгрудились две дюжины вооруженных до зубов американцев. Они даже не пытались спрятаться за какое-либо укрытие и продолжали при этом вести непрерывный огонь по наступающим штурмовикам. В центре группы Иван Самсонов увидел и самого Тореса. В творящемся хаосе боя наш командующий с удивлением для себя отметил, что американский адмирал абсолютно спокоен, и даже улыбается творящемуся вокруг хаосу боя. «В последний раз ты лыбу давишь, падла!» — грозно прохрипел Иван Федорович, поднимаясь на ноги и оборачиваясь к своим морпехам. «Активировать штыки! Всем за мной! В атаку!» — прокричал он, первым выхватывая свою именную саблю. Русские морпехи, уже было прижавшиеся к полу и попятившиеся назад под прикрытие стен под непрекращающимся ливнем пуль, услышав приказ своего командующего, тут же вскочили на ноги и с криком «Ура!» бросились в атаку. В руках у ребят уже горели тусклым светом плазменные штыки. Американцы последовали примеру наших и, в свою очередь, активировали холодное оружие. Две смертельные волны, невероятно мощные и стремительные, нахлынули одна на другую. Глухой звон и шипение клинков в одно мгновение заполнили пространство командного отсека, смешавшись с криками ярости и боли. Янки, которых в сравнении с нами была всего горстка, тем не менее сражались отчаянно, будто дикие звери, загнанные в ловушку. Но не обладая навыками рукопашного боя, многие из них, не успев среагировать, падали замертво под молниеносными выпадами русских космопехов, что были сейчас в своей родной стихии. Наших парней и девчат из морской пехоты обучали ближнему рукопашному штыковому бою с первого дня службы. В отличие от русских, американцы предпочитали стрелковый бой. Однако сейчас, прижатые к стенке, без возможности спастись, они отчаянно боролись за свою жизнь. Относительная теснота командного отсека, не имеющего возможности одновременно вместить в себя все русские штурмовые группы, несколько уравнивала шансы на победу. «Вы что, решили жить вечно, сраные ублюдки?» — громко кричал и смеялся Торос в запале боя, обращаясь к своим людям. «Давайте покажем этим неженкам, как умеют убивать и как умеют умирать настоящие морские котики». «Хуа!» — оглушительным эхом пронесся по отсеку победный клич американских морпехов в ответ на призыв своего командира. «Ура!» — вторили ему русские, бесстрашно бросающиеся на вражеские штыки. «Что ж, пора заканчивать этот балаган», — произнес адмирал Самсонов с саблей над головой, бросаясь на Тороса. Вслед за своим командиром на американцев набросились и все остальные наши штурмовики, кто сейчас находился рядом с Самсоновым. Теодор Торрес бросился навстречу русскому адмиралу. В этой неразберихе и невероятной давке оба командующих сумели лишь единожды скрестить свои клинки. Длинные плазменные офицерские сабли при такой тесноте оказались бесполезны, ими даже невозможно было нормально взмахнуть, и адмиралы, бросив оружие на пол, сцепились друг с другом в смертельных объятиях. Каждый из них старался дотянуться до шеи противника, чтобы сломать ее с помощью приводов своих бронированных перчаток. Самсонов и Торрес с неимоверной яростью били друг друга и кидали из стороны в сторону. Их боевые доспехи были активированы на полную мощность и скрежетали от трения брони о броню. В какой-то момент Иван Федорович почувствовал, что защита его шлема треснула, вдобавок командующий неудачно споткнулся от тела одного из убитых и упал на спину. Тут же на нем сверху оказался Торрес, который вдруг увидел, что у него появился шанс одолеть своего смертельного врага. Начал наносить огромные силы удары кулаком по бронестеклу забрала шлема Самсонова, стараясь разбить его как можно быстрее. Иван Федорович пытался защищаться руками, но американец, чуя вкус скорой победы, не переставал бить в одно и то же место шлема. Голова Самсонова при этом моталась из стороны в сторону, как у тряпичной куклы. Стекло на его забрали, не выдержало и треснуло. Еще секунду, и лицо нашего командира превратилось бы в бесформенную массу. Но, к несчастью для Теодора Торреса, русские и американские штурмовики, сражавшиеся рядом в этой сутолоке, в этот самый момент снесли адмирала своими телами с распластавшегося на полу Самсонова. Под напором толпы теперь сам Торрес оказался лежащим на спине. Сверху на него упало сразу несколько тел убитых в рукопашной космопехов. Американский адмирал попытался встать, но это ему не удалось сделать. Тела и сражающиеся рядом солдаты попросту не позволяли подняться. Когда он все же сумел привстать на локти, над ним уже возвышался тяжело дышавший Иван Самсонов, без шлема, зато снова с саблей в руке. Торрес попытался было защититься блоком, выставив руку, но Самсонов несколькими размашистыми ударами плазменного клинка раздробил броню наручи своего противника, и через секунду рука американца уже отлетала в сторону. Следующий удар Самсонова последовал в область шеи Торреса, пробивая в этом месте крепление шлема. «Вот и все, Янки, прощай. Передай своим в аду, чтобы ожидали остальных из 4-го и 6-го флотов», — воскликнул Иван, опуская плазменный клинок на шею американского адмирала. После Самсонов тяжело вздохнул и огляделся по сторонам. Наши штурмовики, задавив врага числом и умением, добивали последних обороняющихся американцев. Рукопашная схватка постепенно подходила к концу. Несмотря на победу и смерть своего заклятого врага, Иван Самсонов не почувствовал облегчения. Сражение снаружи Ореска не кипело в полную силу. Командующему все это время приходили доклады с мостика громобоя о происходящем в секторе. И тут в голове Ивана Федоровича родилась мысль, на первый взгляд ужасающая, но, как посчитал командующий, способная переломить ход сражения. Самсонов вновь сделал шаг к лежащему на полу Теодору Торресу, посмотрел в его раскрытые стеклянные глаза и снова занес над ним саблю. Голова американского адмирала по итогу нескольких размашистых ударов была благополучно отделена от остального тела, откатившись к ногам Самсонова.